«Слушайте, слушайте, что это?» — вскрикнула Анжела, когда мы допели песню до конца. «Я слышу, как снаружи открываются ворота. Кто-то есть во дворе». «Он идет», — произнесла Грейс. «Быстрее, выключите свет». Лорел встала и щелкнула выключателем. Разговор стих, и наступила тишина, прерываемая лишь потрескиванием огня в очаге и шумом дождевой воды в ущелье. Отец пошел открывать дверь и, возвращаясь, принес с собой холодный сквозняк. Билл снова заиграл, поначалу едва слышно, но по мере того, как его локоть неторопливо двигался то вверх, то вниз, звук становился все громче, и послышались двойные ноты какого-то странного диссонанса. Каждая пляшущая тень, каждая скрипнувшая половица убеждали Грейс в том, что окаянный уже входит в дверь. Все подняли бокалы за его здоровье, а он прошел и направился к очагу. Его манил жар огня. Разве в какой-то момент не мелькнула еще одна тень на полу перед очагом? Разве не заколыхалась виски в стакане на полке над очагом? И разве не шевельнулась ложка в миске с тушеной бараниной? Билл заиграл дьявольские проказы. То ли старую матросскую песню, то ли жигу. Она начинается медленно и ускоряется, когда все уже хлопают. Возбуждение рвалось из Грейс наружу. И она, не в силах больше сдерживать его, спросила. «Давайте начнем играть». «Давай, чего ждать-то?» — сказала Анжела. «А где повязка?» «Вот она». Лис вытащила из кармана ситцевую широкую ленту. «Зачем это?» — спросила Кэт, когда Грейс протянула ей повязку. «Ну, кто-то должен потанцевать с окаянным», — объяснила Грейс. «А то он не заснет». Лорел взяла повязку из рук Грейс и аккуратно повязала ее вокруг головы Кэт. «Старый обычай», — сказала она, — «просто ради развлечения». «Ну-ка, милая дама, встанем», — позвала Анжела, помогая Кэт подняться с дивана. «Нельзя танцевать, сидя». «Я вообще не хочу танцевать», — возразила Кэт, собираясь развязать узел, завязанный Лорел. «Э, нет, миссис Пентекост, мы все до одной танцевали», — сказала Лис, опуская руки Кэт вниз. «В наш первый день дьявола после свадьбы. Окаянный любит замужних женщин. Ему нравится брать то, что ему не принадлежит». «Джон, скажи им, пожалуйста», — взмолилась Кэт. «Ни слова, Джон Пентекост», — сказала Анжела. «Сейчас никто ничего не говорит», — объявила Грейс. «А то игра будет испорчена». «Какая игра?» — спросила Кэт. «Вы танцуете с тем, кто возьмет вас за руки», — начала объяснять Грейс. «И объявите. Дьявол! Когда подумаете, что это он». «Что за глупости?» — сказала Кэт и шарахнулась, когда Лис схватила ее за запястье и начала раскачивать ее руки в такт с музыкой. «Отпустите меня, я хочу спать», — настаивала она. «Я устала». Они сделали круг вокруг дивана, и Лис отошла, оставив Кэт топтаться посреди комнаты. И тут же опять отшатнулась, когда Анжела выпихнула отца, и он взял Кэт за руки. Она попыталась вывернуться, но отец крепко держал ее до тех пор, пока ее руки не перехватила Лорел. Она изобразила с Кэт нечто вроде вальса на коврике перед очагом. Потом наступила моя очередь. Кэт немедленно распознала шрамы и мозоли у меня на ладонях и высвободила руку, чтобы коснуться моего лица. «Я больше не хочу, Джон», — сказала она, — «с меня достаточно. Но правила игры таковы, что нельзя говорить, пока продолжаются дьявольские проказы. Поэтому мне пришлось молчать». Потом Грейс проскользнула на мое место, чтобы протанцевать с Кэт последний танец. Но как только Грейс дотронулась до нее, Кэт закричала так, будто ее ударило током. «Если ты думаешь, что это дьявол, тогда скажи», — произнесла Анжела. Грейс вцепилась в запястье Кэт так крепко, как только могла. «Вы должны сказать», — объявила Грейс, — «иначе он никогда вас не отпустит». «Джон, прошу тебя», — взмолилась Кэт, стараясь высвободить руки из пальцев Грейс. «Она делает мне больно». «Просто скажи и все, Кэт», — сказал я. «Дьявол», — произнесла она. «Дьявол». Сдернув повязку, Кэт осмотрела руки. Потом перевела взгляд на Грейс и попятилась назад, опрокинув столик, куда на время танцев составили бокалы с вином. Они упали и покатились по дощатому полу, разливая содержимое по полу. «Что ты носишь на себе?» — сказала Кэт. «Что это у нее на голове, Джон?» «Ничего», — ответил я. «О чем ты говоришь?» «Почему она это носит?» «Она ничего не носит», — сказала Лорел, пытаясь обнять Кэт за плечи. «Ничего там нет, милая!» «Перестань смотреть на меня», — проговорила Кэт. «Почему ты смотришь на меня? Что это такое?» «О чем она говорит, мамочка?» — обратилась Грейс к Лиз. «Сними это!» — продолжала Кэт. «Сними это! Мерзко!» Она схватила Грейс за волосы и резко дернула. Грейс вскрикнула и начала бить Кэт по рукам и запястьям. Лорел попыталась разогнуть ей пальцы, но та уперлась другой рукой в плечо Грейс и еще раз дернула. Послышался звук, как будто разорвали бумагу, и клок волос Грейс оказался у нее в кулаке. Грейс закричала и бросилась прочь. Анжела обхватила ее сзади. Из горла Грейс вырвались громкие рыдания вперемешку с судорожными вздохами. Лиз протиснулась мимо меня, опустилась на корточки рядом с Грейс и провела пальцами по ее голове. Тонкие струйки крови зазмеились по виску вниз, затекая в ухо, и собрались бусинами на мочке. «Боже мой!» — сказала она, оборачиваясь к Кэт. «Какое говно на вас нашло!» Кэт опустилась на край дивана и снова посмотрела на руки. «Почему она мне это сделала?» — Грейс обернулась к Лиз. «Это такая игра!» Лиз вытерла кровь с шеи Грейс и убрала ей волосы со лба. «Почему папа не приехал?» — закричала Грейс, отталкивая руку Лиз. Теперь слезы у нее текли от гнева. «Вы все говорили, что он приедет!» «Хорошо, хорошо!» — сказала Анжела. «Ну-ка потише!» «Скоро приедет!» — сказала Лиз. «Надеюсь, он никогда не приедет! Надеюсь, дьявол сожрет его, проклятого!» — не унималась Грейс. «Иди-ка на кухню, умойся и приведи себя в порядок!» — сказал отец, вставая между Лиз и Кэт и кивая на дверь. «Будет лучше, если завтра ее уже не будет, Джон», — сказала Лиз, когда Грейс вышла. «Отвези ее домой». Билл допил вино и положил скрипку в футляр. Лорел бросила на нас взгляд и пошла на кухню за тряпкой вытереть пролитое вино. «Тебе не кажется, что меня в этом месте достаточно напугали?» — спокойно спросила Кэт. «Никто не пытается напугать тебя», — ответил я. «Тогда почему ей позволяют надевать эту жуткую маску?» — сказала она. «Что это было? Свиная голова или что-то в этом роде?» «Отведи ее в постель, Джон», — сказал отец. «А после загона я отвезу вас на вокзал». Он взял еще одно полено и бросил в огонь. «Оно будет гореть всю ночь, и дьявол не проснется».